весны. Там, где было живое, лишь тени от снов, словно образы чувств, их подобие правят. В одиночестве сердце наотмашь оставит. Вместо холода фраз это песня без слов. Неужели и птицы паря в небесах, как и я каждый раз?